Мелани же была очень популярной. Она выросла в эпоху, которую я называю «эпохой глупеньких девиц», когда для девочек было популярно выглядеть, так сказать, пустоголовыми блондинками, которым в уши посвети, глаза загорятся. Мелани такой не была. Она определенно имела популярность, но при этом не витала в облаках. Она всегда присматривала за младшими. Большинство девочек по мере продвижения в старшие классы либо не обращают внимания на младшеклассниц, либо откровенно их задирают. Знали бы вы, какие у нас были проблемы, но только не с Мелани. Она познакомилась почти с каждой девочкой по имени и знала подробности их жизни. Например, если кто-нибудь любил конный спорт, она всегда спрашивала, как их спортивные дела. Звучит как мелочь, и мне кажется, для Мелани это и было мелочью. Но для учителя, смотрящего со стороны, это выделяло Мелани из толпы еще до ее славы. Санни Мхат, друг семьи. Зара была славной, славной девицей. И сейчас она выросла в замечательную юную леди. Мы с ней обедаем время от времени. Конечно, у нее полно дел в Лэнг Хотелс, да и со всем этим бардаком с Мелани. Она, конечно, особенно ничего не говорила, слишком уж она воспитанная, чтобы поливать грязью родную сестру даже передо мной. Но я читаю эти заголовки, и мне так жаль Зару и сэра Питера. Мне с детства говорили, горбатого могила исправит. Кто-то назовет меня старомодной, но я всегда в это верила. Мелани Лэнг в детстве ничего, кроме проблем, своему папе не принесла. Да и сейчас она наверняка только проблемы ему и приносит. Я честно думала, что Питер из-за нее язву заработает с ее выпивкой и побегами из дома. Однажды видела, как она с одним парнем у своего дома целовалась. Казалось, она его вот-вот в дом позовет. Но я постучала по окну, и его тут же след простыл. Как только ей исполнилось 15, она украла алкоголь из моей кухни, пока я не видела. После этого с ней было очень сложно оставаться рядом. Терри Байфорд, учитель на пенсии. За мои 35 лет работы учителем я каких только родителей не видел. Родители, которые пылинки со своих детей сдувают. Родители, которые куда только своих чад не целуют. Родители, которым наплевать, это, кстати, самые плохие. И родители, которые любят покомандовать. И мне казалось, сэр Питер Лэнг был скорее из последней категории. Из наших бесед на родительском собрании мне стало ясно, что любая оценка ниже пятерки была неприемлема для Зары или Мелани. Это не что-то из ряда вон выходящее, когда у родителей есть высокие ожидания от такой элитной школы. Но когда мисс Лэнг была жива, она таких взглядов не разделяла. Ее больше заботило благополучие Зары и Мелани, а не их оценки. Я, кажется, помню, что она гораздо больше волновалась о Заре, чем о Мелани. Мне было жаль, что эти девочки потеряли свою мать и остались с Питером. Твиттер. 23 сентября 2022 года. Джеймс Хилтон. Клянусь, я только что видел хэштег Мелани Лэнг в магазине Waitrose на Кенсингтон-Хай-стрит. Она была в бейсболке и темных очках, но это точно была она. Хэштег «Утка про Мелани Лэнг». Кейтлин М. Дэвис. Ага, конечно. А фотка будет? Ее уже 7 месяцев нет. Это не какой-то там трюк. Хэштег «Спасите Мелани». Дом Перейра. Я вроде тоже видел ее на той неделе. Тоже в Южном Лондоне. Хэштег «Утка про Мелани Лэнг». Лиззи Фолли. Мой сосед работает в Лэнг Косметикс, и это не утка. Они там по потолку бегают. Хэштег «Спасите Мелани» — это не обман. Эми Б. Присоединяйтесь ко мне в следующую субботу, 1 октября, в 10 утра на Трафальгарской площади. Хэштег «Марш за Мелани». Хэштег «Спасите Мелани». От Зары Лэнг всем сотрудникам Лэнг Хотел, Лэнг Косметикс, Бэби Лэнг Эмплойс. Дата 24 сентября 2022 года. Тема срочная. Бойкот прессы. Напоминаю вам, что все компании Лэнг в настоящий момент бойкотируют прессу. Если кто-то из прессы будет пытаться связаться с вами напрямую, пожалуйста, сообщите об этом на электронную почту. Любой сотрудник, который будет увлечен в контакте с прессой напрямую или через социальные сети, будет немедленно уволен. С уважением, Зара Лэнг, вице-президент Лэнг Хотелс, исполняющая обязанности генерального директора Лэнг Косметикс. Сэр Питер Лэнг. Моя сторона событий, не опубликованная. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом. 3 октября 2022 года. Райан. Итак, что произошло после открытия флагманского отеля «Лэнг Лондон»? Ваши отношения с Мелани резко поменялись? Питер. Если говорить честно, то да. На следующее утро мы проснулись, и Мелли пошла в школу, а мы с Зарой в офис. Когда я выходил из лифта, моя секретарша уже ждала меня, а это никогда не предвещало ничего хорошего. И так как у нее в руках была газета, я подумал, что пресса повозила нас лицом за Лэнг Лондон. Но затем она показала мне рубрику «Охота на знаменитостей», и на всю страницу была напечатана фотография ухмыляющейся Мелли в черном платье. Я поверить не мог. Я сразу же подумал о Мелли, успела ли она уже об этом узнать. Я задумался, не забрать ли ее из школы, но это показалось как-то чересчур. Я успокоил себя тем, что это всего лишь одна несчастная фотография в день, когда других новостей было полно. Но спустя час мой телефон разрывался от кучи звонков от разных модельных агентств, которые желали поговорить о карьере Мелли. Имейте в виду, это случилось на следующий день после самой масштабной церемонии открытия отеля за всю историю нашего существования. Вечеринка имела ошеломительный успех, и мы хотели монетизировать этот момент по полной. В общем, что я хочу сказать, я был занят. По-моему, я работал без остановки до самого обеда, когда ко мне в офис пришла Зара. Мне кажется, она была единственным человеком в офисе, который в тот день не страдал похмельем.